15-я республиканская выставка изобретений и технических новшеств закрылась 28 июля во Храме науки и техники в Чиняне. На закрытии присутствовали вице-премьер кабинета министров Чунь Гуаньхо, соответствующие работники, научные и инженерно-технические работники и изобретатели. Опубликован результат работы жюри. 80 с лишним участникам выставки присвоили золотые медали и присланные Всемирной организации интеллектуальной собственности изобретательские медали и дипломы. Отличившиеся подразделения отдельные научные и инженерно-технические работники и труженики награждены кубками, медалями, дипломами и надлежащими премиями.